Три рождения Христа. Первое. Предвечное рождение. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Иоанна 1 глава с 1 по 3 стих. Возвещу определение. Господь сказал мне: «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом, почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнут в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блажены все, уповающие на Него». Псалом 2, 7 по 12 стих. Мысль и слово. О мысли повесть написать не заставляйте мудреца, а без нее во тьме блуждать пришлось бы людям без конца. В уме нежданно рождена, растет и зреет, а потом в наш мир является она понятным словом или трудом. Но как в уме она нашлась? Напрасно думать догадать. Бог восхотел такую часть своей природы людям дать. Нам не постичь своим умом, как Бог от Бога был рожден, как вечно пребывает в нем, как избранным явился он назван словом, ибо нам любовь и ум Отца явил, дает покой людским сердцам, а изнемогшим новых сил. О нем Писание говорит: «Блажен, кто верит в простоте, тот будет крепче, чем гранит, не поколеблется нигде». Извечное рождение. Ибо им создано все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит. Колоссянам 1 глава 16 по 17 стих. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним людьми, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Ефесянам 1 глава с 4 по 5 стих. Не измерит глубин Божьей воли, не постичь сокровенного плана. Человек, будь всегда тем доволен, что Господь и Спаситель нам дан. Тот, кем созданы в небе высоком мириады различных светил, кто все видит недремлющим оком, кто в природе закон утвердил, тот в начале творения решился на греховную землю сойти, чтобы в нем человек возродился и вернулся на Божьи пути. Не безвольных рабов Бог желает, исполнители воли своей. Из людей во Христе созидает благодарных, послушных людей. Воплощение. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Галатам 4 глава с 4 по 5 стих. Оставил в небе свой престол и сонный ангелов святых, на землю Божий Сын сошел, чтоб искупить сынов земных. К рабам приблизился Господь, чтоб мир любовь Его познал. Он принял человека плоть, во всем подобным людям стал. Родился в жалкой нищете, в хлеве младенцу был приют. Он жил в нужде и бедноте, и испытал и скорбь, и труд. Но он всегда доступен был для честно ищущих его. Он всех страдающих любил и не отвергнул никого. Второе рождение Иисуса Христа в Вифлееме. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию. И пошли все записаться каждый в свой город. И пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидового, записаться с Марией, обреченной ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось ангелам многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешивши, пришли, нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидевшие же рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария слагала все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Ангелы. Ангелы в начале Божьих дивных дел сыну честь воздали, как им Бог велел. Ангелы с восторгом видели, как он хаос ниспровергнул, дал всему закон. Ангелы чудесно славили Христа, и была их песня, как роса чиста. Ангелы спешили сыну угождать, его слово силы верно исполнять. Ангелы слетели с высоты небес, пастухам пропели, когда мрак исчез: «Слава вышних Богу, и на земле мир! Нищих и убогих Бог зовет на пир». Пастухи. Пастухи стерегли свое стадо, с неба звезды глядели на них. В жизни вера давала им радость, что Господь не оставит своих. Пастухом был Давид в Вифлееме. Полагал свою жизнь за овец, верил он, что Всевышний не дремлет, что спасает своих, как отец. Пастухов гордецы презирали, но смиренных Господь возлюбил. Ангел с неба прогнал их печали, о рождении Христа возвестил. Пастухи поспешили к младенцу, путь к лежащему в яслях нашли, поклонились, почтили от сердца, послушание дары принесли. Пастухи удивляли рассказом о великих Господних делах, как им небо открылось сразу, как надеждой сменился их страх. И пречистая Дева Мария сохранила рассказ пастухов, чтобы и мы были сердцем такие, шли поспешно на ангельский зов. Великая тайна. И слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу его. Иоанна 1 глава, 14 стих. Исполнилось пророков о дивном предсказании, о близких и далеких мечты и ожидания, чтоб жалким и бесплодных на путь добра направить, то слово стало плотью и обитало с нами. Народ блуждал во мраке, тонул во тьме глубокой, и соглашался всякий, что в нем царят пороки. Услышал Бог моление измученных грехами, и Слово стало плотью и обитало с нами. Предвечный, долгожданный родился в Вифлееме, представлен Иоанном народу в свое время. Любовь и мощь Господню являл он чудесами, и Слово стало плотью и обитало с нами. Как агнец непорочный взял на себя грех мира, был тернием увенчан, избит и опозорен, от власти преисподней страданием нас избавил, и Слово стало плотью и обитало с нами. Третье. Необходимое рождение Христа. Дети мои, для которых я в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Галатам 4 глава, 19 стих. И словом, и делом, и музыкой даже теперь возвещают Христа Рождество. Но кто это чудо так верно покажет, чтоб всякий, кто хочет, увидел его? Сомнения играют людскими умами, неверие в сердцах угнездилось давно, упрямство души не прогонишь словами, а в храмах блестящих бывает темно. Мир гибнет без света, страдает без Бога, а свет Божий тихо стучится в сердца. Где ставни откроют, туда входит благо, там дивно рождается Сын от Отца. Предвечное Слово становится плотью, и мудрость и силу являют свою. Дух новый дает, изменяет понятия, скитальца приводит в спасенных семью. Не я, а Христос прославляется в теле. Он учит молиться, к спасенным влечен. Любовь проявляется в слове и деле, и Бога в соседе сосед узнает. Ты слышал, что в яслях Сын Божий родился? Поверь, что Он хочет родиться в тебе. Отдайся Ему, чтоб тебе поселился, и счастлив ты будешь всегда и везде. Аминь.